Глава 9. Талик. Акона. 400-й год круга скал. Ночь с 8 на 9 день осенних волн. Арно пытался думать, аж морщился. Втягивать его в такую дрянь было не лучшим решением, только лучшего Ли не нашел. Росказни об опустошенных выходцами городках и селах должны росказнями и остаться. Варварскими росказнями, над которыми люди просвещенные смеются. Желание задушить какого-нибудь академика его собственной мантией было столь же сильным, сколь и невыполнимым. Ученых мужей в оконских казармах отродясь не водилось. В них не водилось никого, от кого сейчас был бы прок. А дважды вырывавший у выходцев добычу прит просто не успевал. Оставалось все сделать самому, но к этому Ли был готов. Чего он боялся, так это того, что Гизелла уйдет другой тропой. Мест дурной смерти, спасибо бесноватым и мародерам, становится все больше. Если к изломным красотам прибавится нечисть, удержать поводья будет почти немыслимо. Страх станет второй зеленью, а даже лучший из лошадей с двумя всадниками далеко не ускачет. Проимператор тоже не сможет. Он просто не вынесет двойного груза. Значит, малейший шанс удержать Фогдахи в Аконе или хотя бы отправить прямиком в рассвет нужно использовать. «Фогдахи должен тебя узнать», — небрежно бросил Леонель, выдерживая растерянный жеребячий взгляд. «Попробуй взять его под руку, как тебя взял Прид, и увести к реке. Лучше всего на мост. Выходцы не любят текучей воды». «Хорошо, но Ли, она ведь ищет тебя», — а Эмиль говорил. «Лучше я сам». «Нет. Будь здесь Валентин, искушение стало бы серьезным. Проимператор слишком важен, чтобы хватать за шиворот нечисть, рискуя своей драгоценной головой. Маршал идет в бой, когда закончились генералы, а генералы выступают вперед, когда полегли полковники. Так учит Фейхтайр, а труд его, как бы над ним ни ржали, писался кровью не одну сотню лет. Дотошный Дрикс просто снял копию, чернилами. Фельдмаршал ничего не напутал, но пока он скрипел пером, жизнь продолжалась, и кровь текла на уже новой странице. «Леонель, ты не должен!» Арно шептал и все равно умудрялся кричать. «Ты же проимператор!» «Спасибо, я помню». Не хватало, чтобы по Приде разбрелись мертвые полковники и принялись стучаться под окнами и у ворот. Родня родней, но кто из ветеранов не откроет боевому другу и не окликнет его по имени? А на утро выгнивший дом, забившийся в подполье уже не люди. И слухи, слухи, слухи. «Ли, молчать!» Серебряные отыни стены, продрогший месяц и кромешная тишина. Слишком кромешная для спящего города. Ждать было бы легче, не ударься позавчера Эмиль в пророчество, хотя вряд ли братец учуял именно Гизеллу. Из них троих он в этом смысле самый непричастный. Ни приговоры не утверждал, ни спасать не рвался, так что кошкам предчувствие. Эту ночь ты переживешь. А нет? Если себя не забыл граф Васпорт, граф Савиньяк тем более не забудет. Остальное придется взять на себя Приду. Но не раньше, чем станет ясно, что видно с той стороны, и как это можно использовать на этой. Шаги. Вот и дождались. Можно себя поздравить с удачной догадкой. Как-никак, первая игра за выходца. Эти твари уводят родню и врагов по одному. Гизелла дважды давала понять, кто ей нужней. Значит, отца она выпустит, а может и прогонит. «Ли!» «Слышу. Отойдем». Одинокий путник хромал. Неровные, небыстрые шаги казались частью почти уже зимней ночи. Что ж, будем надеяться, утро они с Арно встретят еще не остывшими. «Ли, он хромает!» «Несомненно. И кто бы мог подумать, что 2 часа назад я собирался спать?» Вот чего Арно не представлял, так это того, что будет трусить, да еще столь отчаянно. Беситься он при брате бесился, не без того, но чтоб бояться. Ли махнул рукой, указывая в тень, и Арно послушно попятился. Тишину нарушали только шаги Фогдахи. Хотя полковник был еще по ту сторону ворот. Тиньен попытался вспомнить, бывает ли слышно изнутри, когда кто-то подходит, и не смог. А спрашивать было нельзя. Если слышат они, услышат и их. Виконт покосился на караулку. В окне бился теплый мягкий свет. Леонель запретил солдатам выходить, но неужели никто не выглянет? Глупости. Разумеется, нет. Приказы промператора Вакони выполняют, не раздумывая, даже самые странные. Рука привычно легла на эфес, но шпага сейчас не защитница, а желание залезть за пазуху и проверить, на месте ли Эспера, Арно подавил. Адрианова звезда деться никуда не могла. Она себя уже показала и еще покажет, хотя лучше бы ее надел Ли. Брат стоял в шаге от калитки, высокая темная фигура, только на левом плече и шляпе лежат лунные отблески. Арно сглотнул, гоня дурацкую мысль, что об этой ночи он никогда не напишет матери. Он вообще никому не расскажет, чем бы все ни кончилось, даже если все будет. Нет, не будет. Уиллер говорил, когда они вломились в Гаунау, все понимали, зачем, и на возвращение не очень рассчитывали, но Ли вывел армию почти без потерь. Он не полезет в бой, если тот безнадежен, и вообще знает, что делает. Знает. Если я в твоем присутствии сойду с ума, стреляй сразу. К кошкам такой приказ. Леонель с ума не сойдет никогда. Кто угодно, только не он. Уже? Стук показался громким, будто тараном грохнули. Часовой не мог не услышать и не окликнуть. Но часового Ли отправил в караулку. Брат оглянулся, быстро приложил палец к губам и шагнул к калитке. «Кто идет?» Узнает старик голос или нет? Ночь меняет все, а полковник говорил с проимператором от силы несколько минут. «Полковник Фогдахе, срочная надобность!» «Срочная! Проклятие!» Арно все-таки расстегнул мундир и докопался до эсперы. Та была на месте, а из караулки никто не вышел и в окошке не мелькнул. «Не слышит? Боятся ослушаться?» «Или как Тобис?» Лязгнул засов. Глухо стукнуло о камень железа. Ли открыл и быстро отступил, давая полковнику войти. Старик был один. Наученный горьким опытом Тиньент глянул на землю. Тень Фогдахи еще не отреклась от хозяина. «Итак, полковник», — негромко окликнул Леонель, «что у вас за надобность?» «Ночь. Это ночь. До рассвета еще часа четыре. Так в чем дело?» «Я иду». «Куда, сударь?» «Я иду». Полковник сделал шаг. «Я иду. Иду». «Полковник Фогдахе, смирно!» Остановился, кляча твоя несусветная. Щелкнул каблуками, неловко припав на больную ногу. Отчеканил. «Полковник Фогдахе, срочная надобность. Я иду». Не узнал маршала. И Тиньента тоже не узнает. Так что никакой вибор его не затащить. Решение пришло само. Виконт бросился вперед, на ходу стаскивая цепочку. Фогдах еще стоял по стойке смирно и чеканил свое «я иду», когда Тиньен, сорвав с седой головы шляпу, нацепил на старика защитную звезду, запихнув ее поглубже за воротник. Позади громко, по-детски всхлипнули. Тиньен, не выпуская окаменевшей добычи, оглянулся. Гизелла вжималась в заиндевевшую стену. Ее губы дрожали. «Папа, ты меня тоже бросишь, как все?» «Птиченька моя!» «Фогдахе, стоять! Смирно!» «Холодно! Мне так холодно!» Оторвалась от грязной стены, шагнула к отцу, обнимая себя за плечи. «Создатель! Совсем же девчонка, и больше не злится! Куда ей злиться в такую холодину?» «Сударыня, я сейчас дам вам свой мундир». «Вы так добры?» Девушка присела в реверансе и вдруг закрыла лицо руками. «Не надо. Ничего не надо, ведь меня все предали». Странная ночь и утомительная. Надо бы орать от ужаса, а тянет зевнуть и при этом еще и рассмеяться. Над сказкой, почти показавшейся страшной. «Создатель, это же казармы!» — хрипит полковник, на плечах которого повис Арно. «Ничего не скажешь, взял за руку». «Господин маршал, я не знал, что хожу во сне. Птиченька моя!» Не ответили. Но ветеран вздрогнул, будто его ударили, и рванулся куда-то в бок. Арно оказался сильней, а Торка учит не только бить, но и хватать. «Фогдахе, стоять!» — прикрикнул свиняк. «Смирно!» Подействовало. Счастье, что началось с вояки. Торговца или мастерового так не удержишь. Полковник стоял, хотя по щеке его ползла слеза. Гизелла, несомненно, была рядом, но Ли ее не слышал и не видел. Вот только проталины на стене. Темные пятна складывались в некое подобие девичьего силуэта. Однако Фогдахи косился в другую сторону. Отцовская половина его души рвалась к мерзавке дочери, полковничья исполняла приказ. И долго так продолжаться не могло. «Монсеньор!» Голос Фогдахи был тускл и тверд, будто трактирная тарелка. «Разрешите обратиться. Тиньянт, отойдите, прошу вас». Отошел. Каким же славным он вырос. Везет же некоторым родиться младшими, а полковник смотрит осмысленно и даже не думает бубнить «я иду». Эспера действует и на расстоянии. Ее действие длится какое-то время. Единожды разбуженный не засыпает. Просвещенные люди, как же мало мы знаем. «Говорите, полковник». Будет просить то, что сам почитает постыдным. Слушать тоже неприятно, но вдруг удастся понять что-то новое. Об изломе, о крови, о той же королеве холода. «Монсеньор, я поступаю как дезертир, но я... Талик без меня обойдется. Я всю жизнь жертвовал семьей ради службы. Жена меня понимает, но Гизеллу мы погубили. Как я брошу ее сейчас, когда... Вы еще не отец, откуда вам знать?» «Дочка перестала звать меня папой, когда ей было 10. Я не понимал, не видел. Выйди я в отставку еще тогда. Другие как-то умеют обращаться с полковой казной. У них никто не голодает, и лошади в порядке, а деньги водятся. У меня было только жалование. Я этим гордился и терял дочь. Птиченька!» Голос Фогдахи внезапно обрел твердость. «Подожди. Я должен объясниться. Монсеньор, прошу принять мою отставку». «Нет». — отрезал Леонель. — Вы вернулись на службу, и вы будете служить. — Монсеньор, я думал, что я потерял дочь. — Вы ее потеряли. Причем дважды. Гизелла Фогдахи — тварь. Я называю тебя по имени, так покажись. Стала убийцей и умерла. Ваша дочь — выходец. Последовав за ней, вы станете таким же и погубите всю семью. Для начала семью, потом круги пойдут дальше. Уведенные, королева холода не в счет, подчиняются тем, кто их увел. И действуют, словно в полусне. Полковник будет скулить под окнами родни и друзей без злого умысла, как пьяный, что прибрел в знакомый дом. Его пустят, и пойдут за ним, как он сам брел за дочкой, ничего не соображая. Поэтому Фогдахи уйдет или на цитадельный мост, или в рассвет, сразу и навсегда. Полковник, словно кого-то отстранив, шагнул вперед. «Никогда! Я не причиню им! Я их не трону!» «Причините. Пусть подойдет ближе. Вы просто не сможете иначе. Семья пойдет за вами, как вы пошли за своей кровью. Слепо». Я шел. Да, я шел, иначе я бы помнил, что сказал Францу». «Так звали вашего денщика?» «Да, то есть, как звали?» «Возможно, он пытался вас остановить, а, возможно, слишком любил, чтобы уснуть и не слышать, как вы уходите в смерть. Вы этого не помните? Я не знаю». Однако ваш Франц потерял человеческий разум и обрел крысиный. Это тоже сделала ваша дочь. «Нет, она не хотела. Господин маршал, поймите же. Я верю, что она мертва, я вижу, что она мертва, но есть же жизнь вечная. Гизелла все поняла, испугалась. Теперь я ей нужен. Монсеньор, ради Создателя, в память вашего отца. Он мог меня помнить по Лаусхен. Умоляю, примите мою отставку». «Я понимаю, что умру, но я не хочу умереть дезертиром. Клянусь, моя смерть никому не повредит». «Даже вашей жене? Она уже лишилась двоих сыновей, теперь потеряла и дочь. Вы готовы добавить ей еще одну беду? Вы упомянули моего отца. Что ж, моя мать, та, которую я помнил с детства, мужа не пережила. Нам с братьями в спину смотрит другая женщина. У нее есть все, кроме счастья. У вашей супруги не останется ничего, кроме беды». «Создатель! Агата, как я мог забыть о ней?» «Она не плакала под вашей дверью». «Думает». «Нет, не думает, слушает. Такой долгожданный дочерний лепет. Агата далеко, с внуками, с вдовой невесткой, а Гизелла тут. Одинокая, несчастная, испуганная, будто не она осыпала отца бранью и нанимала убийц. Это Люцилла». «Да, именно так. Люцилла тоже плакала и жаловалась, хотя прежде только пакостила. Госпожа Рамона не устояла, устояли решетки Багерлея. А здесь стоять им сорно». «Сударь!» — звонко выкрикнул брат. «Гизелла больше не одна. Я ее провожу». Я ее понимаю. Вы? Нет. Ли, я скоро вернусь. Только до церкви дойду. С дочерью пойду я. Это мой долг. Моя вина. Гизелла, не говори так. Я пойду с тобой, чтобы ты не вернулась за матерью. Тиньянт, не смейте. Ли не вмешивался. Спор был бесполезен. Эспера вернула полковнику волю, но он решил уйти с дочерью. Братец воли не терял, но, похоже, все забыл. Вывод — одна Эспера двоих не защитит. А ты? Ты, если не ошибешься, защитишь провинцию, но не этих двоих. Уступать не собирается никто. Отпускать нельзя никого, но полковника больше. «Монсеньор, я отказываюсь от звания», — отчеканил Фогдахе, — «и от пенсиона». «Леонель, я скоро». «Птиченька, я с тобой! Тиньент, вы не вернетесь!» «Кляч твоя несусветная, я что, в Эйнрихс собрался? Тут шагов 100, не больше». Полковник не противник, но он должен остаться в сознании, а малыш до церкви не дойдет. Даже если сам станет хромым полковником, генералом, маршалом, лет через 20. Только б не дернулся, а рука не дрогнет. Пуля брату, а Фогдахе придется скрутить. «Да, монсеньор». Старик увидел пистолет и радостно сверкнул глазами. «Да, расстреляйте меня, как мою дочь, и мы уйдем вместе. Навсегда. Я дезертир. Я признаю свою вину полностью и согласен с приговором. Прошу разрешения умереть с открытыми глазами. Где встать?» «У стены». «Пусть встанет. Тогда удастся свалить Арно и схватить этого исполненного вины. Прит не промешкает, только бы от него без эсперы был прок. К кошкам. Через пару часов мертвая дрянь всяко уберется, и очнутся караульщики». «Ли, зачем? Я ж за него...» «Отойдите, тиньент, так нужно. Птиченька, это быстро, да ты ж знаешь. Монсеньор, я готов». Ли все же свихнулся на пару с Фогдахе. Но не хочет старик больше служить, ладно. Свое он давно отдал. Только брата не остановишь и не убедишь. Остается полковник. «Гизелла», — шепнул виконт, — «скорей. Скажи отцу, что не хочешь, чтобы он шел с нами». Кудлатая головка согласно кивнула. «Ты мне не нужен», — выкрикнула девушка. «Ты уже жалеешь о своей армии и своей халупе. Ну так оставайся и думай. Я, может быть, вернусь за тобой. Может быть. Мне холодно, надо спешить». «Накинь мундир», — велел Арно. «Тебе точно нужно именно в эту церковь? По дороге в старую приду их полно, куда хочешь, туда и зайдем». «Нет, я там тебе все скажу. Только там. Здесь они. Здесь холодно. Тебе скажу, ты поймешь. Они — нет. Мы им не нужны. У них свои забавы. Твой брат такой жестокий, а мой отец глуп. Твой брат тебя спасать не будет. Мой отец меня предал. Идем». «Аж ты мармалюца хренова. Ну, зараза!» Арно не понял, кто его схватил. Уж точно не рысью прыгнувший на Фогдахе Ли. Хватка у чужака была железной, а дикая боль в руке не давала вырваться. Арно мог только смотреть на замершую в шаге от него девчонку. Он так и не успел ее закутать. «Я вернусь», — губы Гизеллы дрожали. «Если ты меня не забудешь». «Не забудешь? У тебя есть все. У меня ничего. Меня предали, а тут так холодно. Я боюсь. Ты меня забудешь. Я тебя никогда больше...» «Я не забуду». «Не забу». «Заткнись, холера, четыре молнии тебе в сердце». «Ты грязный, грязный». «Сама хороша». Что-то колючее и холодное тычется в шею, лезет за шиворот, царапает. Не железо, какой-то хворост. Ли держит бьющегося полковника. Гизелла, сжав кулаки, кричит на того за спиной. «Кляч твоя несусветная, зачем так-то уж?» «Да хоть лопни!» — огрызается невидимка. «Да хлятина!» «Ты... я тебя...» «Ори, ори! Не хочешь рябинки, птиченька?» Боль в руке заставляет согнуться, смотреть на свои сапоги и чужую тень, то ли в венке, то ли в плоской лохматой шапке. Кричит, рвется к дочери полковник. Визжит и сыплет проклятиями сама Гизелла. Она даже на Валентина так не орала, вот ведь злое место. И ведь знал же, что умерла. Точно знал и забыл. «Пустите меня к дочери», — молит Фогдахе. «Я заберу ее. Навсегда». «Нет». «Ненавижу!» Отчаянный девичий крик больше не трогает. Наоборот. Как же мерзко, когда столько ненависти. И к кому? К старику, готовому для нее на все. «Больно же!» — бросает Арно непонятно кому. «Я этой... больше не защитник, так что хватит меня держать!» «Рановато!» — фыркает из-за спины, но боль отпускает. Теперь можно поднять голову, взглянуть перед собой. Полковник уже не бьется, просто плачет, как маленький, обмякнув в руках Лионеля. Гизела все еще что-то орет, лохматая фигурка дергается, будто марионетка, и больше не кажется ни хрупкой, ни трогательной. Грязные слова сливаются в какой-то дурной шум, и в такт ему дышит, на глазах покрываясь пятнами, растерявшееся ребро стена. Теперь Ли ее почему-то и видел, и слышал. Кудлатая полуодетая девица выплевывала оскорбления, с ее точки зрения, несомненно, убийственные. Выходила не хуже, чем у торговки рыбой, только чем громче визг, тем короче зубы. Молчащая пустота может быть страшной. Вопящая — никогда, но как же вовремя объявился Уиллер? «Ведите Тиньянта на мост. Там отпустите, не раньше». «Слушаюсь». Фульгат в венке из рябины и с рябиновой же гирляндой на шее словно выскочил из пасторальной мистерии, только у него не забалуешь. Остается полковник, бедняга вовсе плох, но, к счастью, мелок. Не сможет идти, придется взять на руки. Вряд ли он тяжелее Селининой матушки. «Идемте, Фогдахе. Можете?» «Да, бутсидер», — полковник жалко всхлипнул. Мужчинам заказано плакать, потому что это зрелище вынесет не каждый. На кровь смотреть как-то легче. «А да, не явится Кагати?» «Сегодня уже нет. Если только по соседству кого-то должным образом не убили, но это было бы слишком. Счастливо бесноваться, сударыня». «Ты свое получишь!» — сошлась в прощальном вопле девица. «Чума белобрысая, я тебя...» Желающих сотворить с графом Савиньяком что-то скверное хватало. Высказывавших свои пожелания вслух было заметно меньше. Это могло бы вызвать уважение, если бы дочка полковника нашла подходящие слова. Не обязательно приличные, но подходящие. Увы, брань Гизеллы была еще глупее эпиграмм Панси и калиньяровских обличений. Лионель поволок тщившегося подавить рыдания полковника к воротам, и тут же в них вцепился лунный луч. Что-то ясно блеснуло, не пуговица. «Адрианова звезда». Так вот почему Фогдахи очнулся, а братец одурел. Да и ты тоже. Не заметить, не понять, что сделал Арно, надо суметь. Хотя уснули же люди Прида. Спруты! На посту! «Гизелла», — выдавил из себя полковник, — «прощай и прости». «Никогда!» — несется в спину. «А ты скоро сдохнешь, сыч недоделанный! А я...» «Ха!» Нечто темное отваливается от стены, становясь толстяком в ботфортах с белыми отворотами. Арнольдом Арамоной. «Так вот, кто на доченьку мою хвост поднял!» Толстый палец знакомым всем унарам жестом тычет в Гизеллу. «Кровиночка моя, сердечко золотенькое, словечко дурного никому не сказала, цыпленочка-щеночка не обидела. Терпеливица кроткая, только ты ей зла и желала, сучка подколодная, исчадие злокозненная, всякой жалости лишенная. Только я дедушку свою не оставлю. Все брошу, в немилость к ней попаду, но тебя, убивица, покараю. Смотри на эти звездочки, мерзавица, в последний разочек смотри». Сгинувший капитан Лаик надвигался на Гизеллу, раскинув словно для объятия руки. Тень у него, само собой, не имелась, но в остальном он изменился мало. Ли покосился на стену в надежде увидеть еще и Зою, но Рамона заявился один — на помощь кровиночке. «Папа!» — пролепетала, словно приросшая к земле Гизелла. «Папочка!» Рывок полковника был предсказуемым, отчаянным и несильным. Разумеется, Фогдахи не вырвался, и бред начался с новой силой. Бился в руках старик, визжала расстрелянная красотка, бубнил свои угрозы Арамона. Спасибо хоть братца Уиллеру волок. Умнику только со свином сцепиться не хватало, а тот был прекрасен. В черно-белом парадном мундире, лунно-бледный, он надвигался на сжавшуюся в комок Гизеллу. «Ха! Теперь оправдываться поздно!» «Монсеньор!» — стонал полковник. «Монсеньор!» «И не голоси на луну, она не услышит! Она думает о нем, она тоскует, Она послала меня. Я нарушил приказ из-за тебя, убивица!» «Папочка, я не хочу. Не отдавай меня!» «Маршал, монсеньор, сделайте что-нибудь!» «Я делаю!» Савиньяк усилил хватку, вынуждая полковника отвернуться. Лучше было прикрыть глаза и самому, предоставив выходцу покончить с выходцем, но Ли смотрел и запоминал. Не так, как казнь Борна. Тогда он ждал, что Занха сделает смерть отца прошлым. Не сделала. Но легче стало. То, что творилось сейчас, давало знание, которое могло пригодиться, и Савиньяк отмечал каждую мелочь. Гизелла отчаянно ловила взгляды живых и больше не кричала. Кажется, наконец испугалась. Хорошо, что Арно не видит. «Спасите!» Это был шепот. Отчаянный женский шепот, который мужчине так трудно выдержать. Но Ли помнил Занху. Борн не боялся и ничего не просил. Он защищал жену. Только этого никто не знал. Стойкость мятежника вызвала уважение, несколько дурных стихов и 3 дуэли. Сам Ли не дрался. При нем убийцы и маршалы не восхищались. Карл умер, графиня Борн осталась и почти сожрала свою семью. Жаль, за ней никто не явился. «Ты!» — мертвый капитан сделал последний шаг и сгробастал, так и не двинувшийся с места Гизеллу в охапку. Широченная спина не давала толком видеть, что происходит, но жалкий сдавленный писк оборвался почти сразу, и Арамона поволок добычу назад. Гизелла вырывалась, словно была живой. Полковник бормотал молитву, но на выходцев молитвы не действуют. «Ты! Ты!» Теперь они были совсем рядом. Леонель думал, что мститель уйдет тем же путем, что явился, но тот, достигнув некой черты, остановился. «Ты был сносным унаром», — сообщил он. «Смотри, как я защищаю доченьку. Смотришь?» «Да». «Ха!» Рамона поднял извивающуюся девицу над головой, на миг превратившись в пародию на гальтарские изображения борцов, и с силой швырнул в стену, с которой только что сошел. Не было ни стука, ни крика, просто на старые камни легла фреска, лохматая фигурка в непристойно задранной юбке и с раскинутыми, как лапки лягушки в прыжке, руками и ногами. Потом краски стали меркнуть и темнеть. Сперва сквозь них проступила кладка, затем Гизелла Фогдахи стала россыпью исчезающих на глазах пятен. Но Рамона все еще был здесь. «Ты был сносным унаром», — повторил он, — «но ты всего лишь вшивый граф, и благословения моего не получишь. Пока. Стань герцогом, обойди его. Не хочу ему служить, пусть сам идет, и кровиночку мою ему не отдам. Ты другое дело, но сперва заслужи. Ты можешь». «Что именно, господин капитан?» «Это можешь». Свин стоял уже вплотную к стене. «И больше тоже можешь. Добудь кровиночке моей короночку, и будет хорошо. Справедливо будет. А этот? Пусть сам. Ха-ха». Пятен не было. Армон ушел в стену сразу, и тут же из караулки выскочил встрепанный сержант. «Примите полковника Фогдахи», — буднично распорядился Савиньяк. «Ему стало плохо».